Silence Msec 1000. Морально вымотанные до предела участники, которым пришлось сражаться со слабым поодиночке противником, зато невероятно огромным числом. Иногда, конечно, встречались усиленные демоническим льдом канамитян зомби, но зомби они и усиленные, всего лишь зомби. Для прошедших тяжелые тренировки товарищей, это не тот противник, которого они не могут победить. В этот раз выбывших почти не было, что меня сильно порадовало. Поэтому для пропавших товарищей я приготовил специальные медицинские ванны. Все же вонь доставляет окружающим хлопот, да и всякого рода инфекция, страшная штука. Конечно, высокая живучесть позволяет закрыть на это глаза, но лучше все же перестраховаться. Может, не мне это говорить, но именно дойдя до предела, проявляется истесанная сущность, именно поэтому в этом есть смысл. А броню, я, взяв на себя ответственность, подготовлю к завтрашнему мероприятию, которым они точно смогут насладиться. День 313. Третий день фестиваля. Сегодня мы понаблюдаем за работой Мина Кичикуна. Он у нас руководит мероприятием под названием «Перетягивание». Правила просты. Соревнование против Мина Кичикуна по перетягиванию каната, сделанного из очень прочной драконьей кожи. Если все вместе будут работать сообща, пусть даже и против Мина Кичикуна, у них будет шанс. Ну, просто так игра будет неинтересна, поэтому проигравшие будут какое-то время сражаться все вместе против Мина Кичикуна. Пусть даже без способности громовой вспышки, без секира и щита, но с его лучшими во всем парабеллуме физическими способностями. Пусть даже безоружного его недооценивать не стоит. Silence Msec 1000. Рассказ с точки зрения некоего сержант-лорда Халфа. Не выйдет. Все, точно не выйдет. Вцшурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурurur Еще на стадии подготовки результат уже ясен. Как много бы нас ни было, в момент, когда мы схватились за веревку, стала ясна безнадежная разница в качестве. Воистину невозможно. Санрин Дона, перетягивание каната вообще имеет смысл? Окликнул меня стоящий позади, обливающийся холодным потом громовой драгонит Спутхан. Честно говоря, я с ним согласен. Смысла нет. Потому что все равно в результате проиграем. Приблизительно 300 человек против одного демона. По-нормальному, разница просто подавляющая. Вот только не выйдет. Старший брат Мина Кичи, словно недвижимая гора. Прежде всего, каждый из нас достаточно хорошо тренирован и гораздо сильнее обычного представителя своей расы, но все равно не выйдет. Среди нас есть несколько троллей и агров, но все равно я не могу себе представить сцену, в которой старший брат Мина Кичи проиграл бы. Не хочу. Очень не хочу. Ну, хоть постараемся не опозориться. Все равно Спутхан, начнем же. Но перетягивание каната началось неожиданно бодро. Можете блевать кровью, но хватку не ослаблять. Подстраивайтесь под ритм. Аис, аис, аис, аис, аис, аис. Естественно, все отчаянно боятся. Кажется, вот-вот коснутся земли, при этом из последних сил упираясь ногами, используя весь вес тела. Фу-бум-а-а-а-а-а-а-а. Но перед подавляющей силой дешевые трюки бессмысленны. Ува что АО, это невозможно. Ну, в результате мы проиграли, само существование старшего брата Мина Кичи жульничество. Да что это вообще такое, 300 человек тянули, а он почти не двигался. Конечно, тело у него огромное и ужасно тяжелое, но все же всему есть предел. Ну да ладно, уже был готов проиграть в перетягивании каната в самом начале. Но что это за жестокий поединок проигравшим? Пусть даже без секира и щита, не используя громовую вспышку, безоружный против нас полностью вооруженных. Пусть с его огромным телом, но мы уже порядком привыкли к таким противникам. Черные фармары да черные скелетоны-гиганты тоже здоровые. Против таких у нас было много тренировок. Вот только против старшего брата Мина Кичи это все бессмысленно. Старший брат Мина Кичи не уступает им по весу. Вот только скорость его атаки воистину молниеносна. Но все же, кто-то все же попытался. Сотник отряда бронированного отряда Ангатрол Литараджу, разрешите бросить вам вызов. Воистину не уступающий старшему брату Мина Кичи телосложением, Тараджу начал свой молниеносный рывок. Бума-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- война, которая несется прямо на тебя, круша все на своем пути. Разрушительный прием, сочетающий в себе скорость и вес. Обычно остается только уворачиваться. Вот только старший брат Минакичи ответил ему прямым ударом справа. Раздался хлопок, подобный взрыву. Обычный удар правый обладал такой силой, что толстенный башенный щит прогнулся, а в центре образовался отпечаток его кулака. При этом удар совсем не потерял своей силы, огромного Тараджу просто сдуло. Не дадим жертве Тараджу пропасть напрасно. Глядя на это зрелище, меня затрясло от возбуждения, но вслед за Тараджу наши, один за другим рванули с места. Все равно помирать, хоть раз вмажем. Черт, не хочу здесь подыхать. Приготовившись к смерти, мы набросились на него, словно муравьи на добычу. По-нормальному можно было просто завалить массой. Тем более, что после тренировок мы куда сильнее всяких проходимцев. Вот только, одним взмахом руки, несколько наших или даже несколько десятков наших сдуло, словно солому. Даже от обычного его шага по земле проходит маленькое землетрясение. С подавляющей силой старшего брата Минакичи воистину делать было просто нечего. Он выглядел словно воплощение стихийного бедствия. Но нельзя сдаваться. Взбираясь по горе из трупов наших павших товарищей, мы продолжали нашу атаку. Прежде всего, у нас есть план. Нет, конечно, кто-то должен был принять на себя командование, вот только не выйдет. Старшего брата Минакичи групповым сражением учил старший брат Бог Роу, а основа сражения против армии противника – первым делом раздавить командиров. Так что если кто-нибудь начнет неумело командовать, ему первым делом и прилетит. Благо, какова бы ни была организация, достаточно просто раздавить мозг. Какая бы элита ни была, все равно ей не избежать последствий. Тогда, проще вовсе от этой идеи отказаться. Просто бросить на него троллей, агров и других, используя их вместо пушечного мяса, чтобы выиграть совсем немного драгоценного времени. В это самое время, другие товарищи из арьергарда, используя сильную магию и чародейство, проведут по нему атаку. Это единственный наш шанс. Не обращайте внимания на товарищей. Огонь. Атаки благополучно отправились к цели, и в центре толпы товарищей разнеслись разноцветные взрывы. Зрелище было довольно красивое, этакое разрушительное искусство. Вот только цели своей они не достигли, только раскидали товарищей. По округе разнесся рев настолько сильный, что снопы пыли просто разметало, а тело сжалось. Ноги предательски задрожали, с этим страхом уже ничего не поделать. Мы тут и раньше сражались с несколькими боссами подземелья, среди них полно ужасно сильных. И все же, пускай и родич, старший брат Минакичи-кун нас серьезно напугал. Так нельзя. Ва-ва-ва. Я и раньше об этом знал, но это жестоко. Мы со Спутханом обменялись кислыми улыбками. Благо, получив несколько десятков магических атак, урона почти и не было. Отчаянно рассмеявшись, мы решили закончить свое дело и просто ринулись в битву. Перед тем, как я смог нанести удар своим любимым мечом в бок, меня вырубило. Го-буба. Получив тяжелую атаку, смявшую все мое тело, я выпустил странный крик. Вращаясь в полете, мне, конечно, было ужасно больно, но, по крайней мере, наверняка останусь жив. С этими мыслями я уже думал отрубиться. В момент, когда я проснусь, хотелось бы, чтобы меня подлатал кто-нибудь из отряда Осама-сана. А если это будет на мягкой кушетке, то еще лучше. Буха. Чите. Что? Пытаться сбежать, потеряв сознание. Наивный, слишком наивный. Вскочила на ноги находящаяся вместе с нами, Сейхау, сотник из отряда молитва. С виду красивая и добрая, но на деле дьявольская женщина, наслаждающаяся чужими страданиями. Эта самая Сейхау в руках держала деревянную корзинку, внутри которой находилась белая липкая жидкость, лекарство, позволяющее одновременно восстанавливать ману и залечивать раны, сделанное из воды горячих источников. После того, как эта жижа высохла, боль пропала, а раздробленные кости и разорванные мышцы срослись, как будто все это было только сном. Вас снова разгромили на перетягивании канатов. Еще не конец, не конец. До вечера перетягивайте и сражайтесь. Улыбаясь дьявольской улыбкой, Сейхау показала пальцем на разминающегося старшего брата Минакичи. Уф, серьезно, нужно закончить, иначе никак. После этого мы все ободранные все же встали и, преисполнившись решимости, стали сопротивляться. Для того, чтобы выжить, нам нужно еще больше сплотиться. Да, этот мир – настоящий ад. Silence Msec 1000. Товарищи, используя число, пытались подстроиться под ритм, перетягивая канат. Прибавилось моментов, когда Мина Кичикуна утягивали, но, как и ожидалось, их координация не идеальна, поэтому Мина Кичикуна держал полную победу в перетягивании. И, победив в перетягивании канатов, Мина Кичикуна над ними кулаками раскидал всех товарищей, одним пинком разрушив все их атаки. А то, что не было погибших, все благодаря тренировкам Мина Кичи, которым он сумел превосходно контролировать свои движения, сдерживая свою подавляющую силу. Прежде, Мина Кичикун точно бы сделал один-два трупа. Порадовавшись новым успехом, я решил помочь своими клонами Сейо Самакуну, носящемуся туда-сюда весь фестиваль. Особенно много раненых было именно у Мина Кичикуна. День 314. Четвертый день фестиваля. Сегодня мы понаблюдаем за Асу Итян. Она руководит мероприятием под названием «Подъем по каменной стене», созданной с помощью ее способностей. Огромная яма цилиндрической формы, глубиной примерно 300 метров. Весьма грубая поверхность оставляет много мест, за которые можно зацепиться, вот только порою перепады становятся слишком огромными и нужна сноровка, чтобы преодолеть этот участок. Товарищи, которые участвуют в мероприятии, будут взбираться в полном вооружении, но учитывая их подготовку, не думаю, что подъем сам по себе вызовет у них трудности. Вот только сверху на них будут сыпаться камни и лететь стрелы с присосками, впущенные из мощных луков, гостивших в горячих источниках парабеллума эльфов. Потому расслабиться они тут не смогут. Между тем, я принял кое-какие меры, так что, даже упав вниз или попав под камень, никто не погибнет. Наверное. Silence Msec 1000. Рассказ с точки зрения некоего обезьяньего босса Гаруда Рейбера. В огромном лесу огромная яма, а из нее надо выкарабкаться. Так началось сегодняшнее утро. Огромная черная яма, названная товарищами, прошедшими ее в первые дни, подземной бездной уходила под землю примерно на 300 метров. Там и просто так взбираться тяжело, а уж тем более в полном вооружении это действительно проблема. Вот только для арринов, живущих на огромных деревьях, довольно просто взобраться, используя даже малейшие трещины в каменной стене. В доказательство тому, остальные обезьянолюды в нашей группе довольно легко опережая других товарищей, взбираются по отвесной стене. Упки. Отсюда и дальше, слегка проблемное место. Упки. И ближе всех к выходу, взбираясь, используя только силу рук, был представитель высшего вида, прошедший эволюцию арарианов, ставший брай-арарианом, получивший лично от бога Роу прозвище обезьяний босс, одетый в легкое снаряжение, не сковывающие движения, Гаруда Рейбера. Встав вертикально, используя мускулистые пальцы на ногах, на которых было по три пальца, способных точно и крепко хвататься за камни, восстановив равновесие, осмотрел предстоящий путь. Отсюда и дальше зона, где нас будут пытаться скинуть вниз. Ки-ки-ки, слегка хлопотно. Рядом с Гарударой взобрались, одетые в такое же легкое снаряжение, покрытые белой шкурой и с двумя рогами на голове, два обезьяньих демона Ефура. После чего, подражая Гарударе, встали вертикально, цепляясь за стену пальцами ног. Эволюционировавшие из хоб-гоблинов в Ефуров, эти близнецы были подобраны Гарударой, стали ему верными соратниками, следующие за ним и в быту, и на поле битвы, и в лабиринте. Притормози, это легко осыпающаяся зона. Довольно трудная. Упки. Созданные сестренкой Асуи, фальшивые камнелюди полные решимости забросать нас камнями. Упки. Но все же больше всего проблем с бонусными эльфами. Упки. Гарудара рассказал про обнаруженные им препятствия братьям Ефурам. Это была помощь в покорении своим последователям. Ну да, да будет безопаснее прямо сейчас устранить кого можем. Упки. И все так же, стоя на каменной стене, тихим голосом он начал читать заклинание. При этом в его правой руке начала собираться красная манна, озаряя все вокруг ярким светом. Смешанная система, три круг копье огненного цветка, рожденная из комбинации тепловой системы и системы древесных клинков, длиной под 2 метра, в ширину 5 сантиметров, копье с красным цветком на конце. Шипообразный цветок куда острее средненького стального копья, при этом брошенная силой, присущей Гарударе, его можно бросить хоть до небес. Выпущенная со всей силы пролетела с огромной скоростью, ровно в цель, небольшую пещеру, где как раз прятался Рогдак, собравшийся швырять камни, пробив и отшвырнув его тушку к стене. Рогдаги, которых можно назвать человекоподобными движущимися кучами камней, не настолько хрупки, чтобы развалиться только от этого, но после удара внутри его тела с огромной скоростью начал расти огненный цветок. Кик-кик-кик. Грязный фейерверк получился. Раздробленный огненным цветком изнутри, Рогак превратился в кучу осколков и пыли, и, повинуясь гравитации, полетел вниз. Ну и конечно, они пролетели мимо поднимающихся вверх товарищей. Самые крупные осколки были размером с взрослого человека, так что если такой попадет, мало не покажется. Но, к счастью, ни в кого не попало. Но если бы, хоть чуть-чуть что-то было иначе, тут уж некоторых бы точно задело. Эй, опасно же. Поосторожнее там. Естественно, появились недовольные упки. Я с самого начала так рассчитывал, так что не волнуйтесь, упки. Думая о том, что в ближайшем будущем они обязательно станут помехой в продвижении, поэтому пускай немного потерпит. Гарудара метнул второе и третье копье. Найдя свою цель, огненные копья расцвели цветами, озаряя эту мрачную подземную бездну. Упки. Как-то вот так. Остается только подниматься. Упки. Ки-ки-кик. Ки-ки-ки. Убавив рогагов, подниматься станет значительно легче. Но, даже разбив искусственные формы жизни, трогать эльфов, которые приготовили свои луки, Гарудара и компания не могут. Эти самые эльфы живут тут неподалеку и участвуют в мероприятии чисто ради развлечения. На деле, если надо будет, достать их не так и трудно, но это обязательно повлечет за собой проблемы. В худшем случае бог Роу живьем сожрать может. Даже представлять себе такое не хочется. Как и ожидалось, принять такое глупое решение относительно к источнику его страха, вросшего в его мясо и кости, Гарудара не мог. Поэтому зачищать мешающих дальше он не стал. Упки. Итак, продолжаем взбираться дальше. Упки. Обезопасив себя, Гарудара и компания начали было взбираться дальше, когда сверху послышался зловещий голос. Ача. И эта группа тоже. Оно и ясно. Хлопотно, когда мешают подниматься. В таком случае придется же выпустить это. Но ведь был уговор. Ладно, вперед, ребята, я буду за вас болеть. Это был голос, наблюдавший за нами высоко над нашими головами, у самого выхода, Асуи. Сейчас что-то произойдет. Чувствуя приближение кризиса, Гарудара поднял голову, пытаясь разглядеть его источник. Вот только долго искать не пришлось, причина была очевидна. Упки. Провал Укии. Каменная стена бездны, по которой проходил путь наверх, начала двигаться, словно живое существо. Но движение почти сразу же остановилось, сделав путь наверх немного сложнее, но это не самое страшное. Уничтоженные Гарударой Рогаги восстановились, но не просто восстановились, а теперь их стало даже чуть больше. Ки-ки-ки, ки-ки-кик. Получается, если разбить с помощью дистанционных атак, их немедленно восстановит, а еще изменит ландшафт. Нет, блин, в пояснениях этого не было. Напортачил. Ребята, простите, упки. С виноватым выражением на лице, Гарудара почесал щеку. В ответ на это братья Ефуры опустили плечи, а следующие товарищи кисло улыбнулись. Действительно, изначально никто не знал, что если уничтожить защитников, их восстановят и поменяют маршрут. Более того, устранить опасность вовсе неплохая идея. Такое с каждым могло случиться, и это не причина злиться. В этот раз просто случайно это сделал Гарудара, все это отлично понимают, поэтому особо не придавали значения, перенаправив свои усилия на покорение стены. И все-таки, выглядит гораздо длиннее, чем я думал. Нет, конечно, этих мешателей игнорировать так просто не получится, они и так безжалостно скидывают товарищей вниз. Вот только, если уничтожить их, чтобы проще было подниматься, их тут же починят и еще новых добавят. Как бы там ни было, сложность лучше не поднимать, поэтому разумно будет не пытаться устранить мешателей. Но все же, это не отменяет того, что пройти бездну ужасно тяжело. И что же нас поджидает дальше? От одной только мысли об этом у Гарудары по спине пробежали мурашки. Эта мысль пробежала у него как раз перед тем, как в него полетел огромный валун размером по 3 метра. Их подъем наконец-то дошел точки в зоне поражения рогагов. Silence Msec 1000. Благодаря полученной после эволюции способности полного контроля над ландшафтом и способности к созданию, Асуитян только и занималась тем, что восстанавливала защитников и меняла ландшафт. Довольно простая работа. Конечно, нужно было давать простые команды помогающим эльфам, но основная работа была простой. Примерно за 20 метров до выхода, защитники начали кидать сверху камни в случайном порядке. Эта атака неожиданно легко зацепила расслабившихся товарищей. Будет им уроком, чтобы не расслаблялись до самого конца. И хотя раненые тоже были, но их количество несравнимо с тем, что у Мина Кичикуна. Так что можно сказать, что это еще довольно безопасное мероприятие. Пускай привыкают к нестабильной окружающей среде, а те несколько десятков товарищей, которых сбросило вниз, пусть постараются завтра снова. День 315. Пятый день фестиваля. Сегодня мы наблюдаем за Бло Сато-сан. Она у нас заведует мероприятием под названием «Фестиваль мечей». Суть его довольно проста. Сражаться против армии свежей крови определенное время. Вот только в эту армию свежей крови входят призванные мною гиганты, с ядром, созданным из свежей крови, крыльев на спине Бло Сато-сан. В какой-то степени они стали частью Бло Сато-сан, и она может ими так же легко управлять, так что получилось нечто вроде моих клонов. Поэтому способности созданных таким образом демонических солдат Кровавого Клинка по своим способностям сравнимы или слегка выше существ, призванных с помощью высших призывов. Ну, как бы то ни было, таким образом отряд свежей крови теперь может выполнять тактические маневры. Silence Msec 1000. Рассказ с точки зрения некой женщины-рыцаря Терезы. И было это похоже на волну свежей крови. Созданные из крыльев Бло Сато-сан мечи, созданные из крови, по форме напоминающие людей воины кровавого меча вместе с крайне ядовитыми синими ядовитыми великанами, контролируемые ее же кровью, совершенно не нарушая построения, яростно шли на нас в атаку. Каждый из них весьма выделялся боевыми техниками, а числом они были не меньше 1000. Совершенно отгородившись от окружения, выставив щиты, используя превосходную в обороне формацию святой щит и масс, отбиваясь изнутри магией, нам как-то удавалось продержаться. Воины, укрепите свой дух. Проиграв здесь и сейчас, для нас нет будущего. По-нормальному, ситуация просто безнадежная. Каждый противник весьма умел, да к тому же идеально взаимодействует друг с другом, как единое существо. Можно сказать, шансов на победу вообще нет. Но все равно, нужно поднять голос. Нельзя показывать слабость тем, кто идет за мной. Арьергард, выше десятника, отдыхайте до команды атаки сильной магией, остальные поднажмите, не дайте противнику подойти вплотную. Авангард, не дайте себя оттеснить. Навались, так точно. Услышав ответ, я влила манну в любимый демонический меч «Лунный ветер», прошедший со мной через множество битв, а также совершенно новый демонический меч «Звездная вода». Этот новый меч подарил вернувшийся недавно муж бог Роу сама. Последнее время у него было много забот, поэтому в последнее время мы стали меньше общаться, как будто меня оставили. Было такое чувство, что о моем существовании и вовсе забыли. Видимо, напрасные переживания. Вздохнув с облегчением, с другой стороны может показаться, что это попытка откупиться. Ну да, в этот раз с подарком, поэтому опустим это. Командир, с востока начинается концентрированная атака. Прежде, после сражения с мужем, став рабом, но после вновь ставший моим подчиненным Бишоп Бен, громким голосом отрапортовал. В ответ на это я воспользовалась одной из способностей, полученной вместе с титулом, вытягивающей духовные и физические силы из каждого, кого коснется. В тот же момент, все тело охватило сияющее золотым сиянием аура. Изначально у меня были проблемы с ее применением, но сейчас я могу управлять ею по собственному желанию. Выпустив ауру наружу, придав им форму лепестков сакуры, я представила себе образ Буру из цветочных лепестков. После чего, согласно моему образу, аура сверкающего милосердия приняла его форму и поглотила, прорвавших нашу оборону солдат отряда Кровавого Меча. Попавшие в поле моего зрения солдаты перестали двигаться. Их атака и защита упала наполовину, а быстрые как ветер движения значительно притупились. Ну и естественно, защитники этого шанса не упустили, атакуя копьями и мечами через бреши в щитах, разрывая их кровавые тела. В результате сделанные из кровавых крыльев солдаты, через какое-то время все равно восстановятся, но плотность атаки заметно упадет. Продержимся необходимое время. Если прорвут оборону до истечения срока, сестренка Бло Сато выйдет. Тогда нас тут всех порубит на намаскере. Я уже сыт по горло этим адом. Обычно, весьма надежная сестренка, но как дело доходит до битвы, кровь стынет. Га-ва-ва-ва, именно так, товарищи, слегка посмеиваясь, проливая кровь, из всех сил старались отбиться от противника. Естественно, не только принимающий атаку противника авангард, но и арьергард, посылающий шторм разноцветных заклинаний в разбрасывающие по рядам противника разноцветные вспышки. Вот только противник, который прет, невзирая на потери, один за другим, довольно сильно выматывает морально и физически. Есть те, кто выбился из сил или полностью истратил манну, есть и те, кто потерял бдительность и получил ранение. И все же, каждый сражался изо всех сил, благо цель видна. Продержаться определенное время и победа наша. А вот если строй падет, слабые товарищи сразу выбывают, а остальным придется сражаться один на один, и тогда нас просто завалит числом, а последствия проигрыша весьма страшные. Сегодняшний фестиваль кровавого меча продлится до самого вечера, и каждый раз, когда участники проигрывают, им приходится начинать все заново после небольшого отдыха. А для тех, кто уже несколько раз проигрывал, в качестве наказания, было сражение против управляющей мероприятием Блосата-сан. Это зрелище воистину было похоже на кровавый пандемониум. Опьяненная кровью императрица армии кровавого меча, окруженная кровавыми мечами, словно тайфун, шла в атаку прямо на тебя. Благодаря тому, что в ней еще остались крупицы сознания, убитых не было, но одних только раненых, в критическом состоянии было больше сотни. Учитывая то, что нас всего было около 300, легко представить картину происшествия. Товарищам, естественно, сразу же была оказана медицинская помощь, но урон был довольно значителен, поэтому в данный момент многие до сих пор не пришли в себя. Благодаря тому, сейчас нас стало меньше, и продержаться становится довольно тяжело. Если снова проиграем, это будет конец. Тогда мы вообще не сможем выстоять, и в качестве пенальти нам придется до конца сражаться с Блосата-сан, до тех пор, пока все до последнего не выйдут из соревнования по причине ранений. Именно поэтому, сейчас самый важный момент, который покажет, сможем мы благополучно пережить сегодняшний день или нет. Обнаружено несколько огромных целей в арьергарде противника. Для нас, крепко засевших в обороне, один из самых страшных противников, собравшиеся из нескольких солдат кровавых меча гиганты, которые по своим физическим силам не уступают троллям и легко могут проломиться через нашу защиту. Их то и надо уничтожать в первую очередь, иначе нашу защиту просто опрокинут. Группа отдыхающих, номера с 1 по 3, открыть огонь магии по цели. Одна из наших приготовленных карт, заранее подготовленные заклинания, которые можно активировать мгновенно. И как раз сейчас самое время их использовать. Пестрая змея великого пламени. Водяная ветвь распустившихся водяных шаров. Разлагающий водяной потоп. Змея из адского пламени, огромная ветвь, грязный водяной поток, каждый в сторону своего гигантского солдата кровавого клинка. Огненная змея пролетела, испаряя кровь, ветвь разбросала огромное кровяное тело, а попав в грязевой поток, гигант просто потерял форму и смешался с водой. Но одной лишь целью они не ограничились, бесчисленное количество противников было вовлечено в эту атаку, и все еще продолжали приносить разрушения в ряды кровавых клинков. Всем не терять бдительность до самого конца. Держа в одной руке лунный ветер, вокруг которого завивался серебряный вихрь, а в другой звездную воду, несущую в себе священную воду золотистого оттенка, которая обильно разлеталась с него в разные стороны, я снова повысила голос. Так начиналась битва ради нашего выживания. Silence Msec 1000. Блосата-сан так хотела поучаствовать, что еле сидела на месте. Но по условиям, она может принять участие только в качестве наказания проигравшим товарищам, поэтому атаки кровавой армии становились все яростнее и агрессивнее. Пускай всего минуту, она сегодня уже порезвилась, разметав участников по полю, и ей все еще мало. Нет, наоборот, кажется, она вошла во вкус. Ну, как бы там ни было, травмированных участников вышло довольно много, поэтому у дежуривших тут членов отряда молитва было много забот. Потом надо будет использовать на еще не пришедших в себя товарищах наборы первой помощи и отправить их к Сиё Самакуну. Думаю, что завтра они снова смогут двигаться. Это еще не конец, просто побывав на грани жизни и смерти, не значит, что их освободят от участия. День 316. Шестой день фестиваля. Сегодня думаю обратить свой взор в сторону Спесей-сан. Она руководит мероприятием под названием «Банка демонических звезд». Если коротко, то участникам нужно продержаться внутри круглой арены, в середине которой стоит колонна, откуда Спесей-сан будет посыпать арену самой разнообразной магией, словно дождем. Учитывая, что магия до определенного уровня тратит меньше манны, чем Спесей-сан ее восстанавливает, этот дождь будет сыпаться на участников, приводя их в отчаяние. Поэтому им придется все это время из последних сил бегать по арене или кооперироваться и пытаться противостоять ее магии. Смысл этого соревнования – дать им привыкнуть к самым разным магическим атакам. Silence Msec 1000. Рассказ с точки зрения некой спеллорда. Что говорю, красиво-то как. Ослепительно сияющие, пылающие адским пламенем огненные шары. Быстро вращающиеся копья. С громом срывающиеся с небес, молниевый тигр. Закручивающиеся в воронку бесчисленные камни, разрастающиеся множеством ветвей дерева из мечей, замораживающая все вокруг ледяная змея, сводящий с ума черный дым, пролетающие мимо ветряные клинки, прорезающие камень водяные клинки, а также бесчисленное количество самых разных других заклинаний от 1 до 2 ступени магии, словно небо, сверкающее бесчисленным количеством звезд. Таково было мое первое впечатление. Это слегка похоже на бегство от реальности, но все же, пускай и низких уровней, но сотворить такое количество заклинаний одновременно, было выше моего понимания. Любой, хоть немного сведущий в магии, увидев такую картину, наверняка бы расчувствовался, ибо здесь перед нами раскинулась земля магии. Один из видов магии, колдовство, по сравнению с черной магией и синкретичным мастерством, от самых простых до экспертных уровней, довольно дружелюбно к новичкам, можно назвать его азами. Вот только, нельзя сказать, что его так просто использовать. Для того, чтобы получить желаемые результаты, нужно невероятное упорство, природный талант и аккуратная и деликатная техника. Вот только, даже приложив множество усилий, обладая развитым талантом, повторить то, что творится у нас перед глазами, по-нормальному, просто нереально. Правой рукой писать буквы, левой рукой готовить, правой ногой считать деньги, левой рисовать картинку, ртом страницы перелистывать, боком вещи равнять, на голове держать ребенка. Может, пример слегка утрирован, это понятно, но в целом, это довольно невыполнимое дело. По крайней мере, должно быть таковым, вот только прямо сейчас оно происходило перед моими глазами. Поэтому ничего не остается, кроме как признать это, то, что такое возможно. Работа демона мудрости – это уже скорее разновидность искусства. Дура. Сдохнуть решила. Пока я засмотрелась на скопившиеся в небе похожие на звезды магические вспышки, меня внезапно одернул товарищ, с которым мы неплохо ладим, Минато Кишикун. Мой рост не дотягивает и до пояса Минато Кишикуна, а мускулы даже и сравнивать смысла нет. Он легко поднял меня на руки, словно ребенка, и совершенно без сопротивления закинул меня на плечо. Я пришла в себя, когда его толстое плечо впилось мне в живот. Быстро убегая от движений вниз-вверх, напирающих мне на живот, стало дурно. Но, умереть от таких превосходных техник, наоборот, честь. Это не было ложью, более того, таков был крик моей души. Если все равно умирать, то лучше положить свою жизнь, но глянуть на такое колдовство поближе. Эй, мы только в этом году родились, сдаваться еще слишком рано, а это точно. Все именно так, как и говорит Минато Кишикун. Опасно, опасно, я чуть было не потеряла способность здраво мыслить. Действительно, мы еще молоды. Впереди нас ждет длинная демонская жизнь, сдаваться тут довольно жалко. Вернувшись в сознание, я быстро прочитала заклинание, направив в летящие сюда, магические звезды, острый конец своего, сделанного из магического сплава призывающего ветер, демоническое затягивающее торнадо. Пятая ступень ветряной системы магии демонической затягивающей торнадо образовала пыльную стену перед нами, куда затягивала, принудительно изменяя траекторию полета, сыпавшиеся нам на голову заклинания, сталкивая их между собой. Взрывная волна и взрывы выходили за ее радиус, образуя нечто вроде невидимой границы, за которую нельзя заступать. Все сыпавшиеся заклинания принадлежат 1 или 2 ступени, и пробить демонической затягивающей торнадо 5-й ступени – с его подавляющей разницей в эффектах, в принципе не могут. Вот только всему есть свой предел. Для начала мы как-то выбрались, вот только их слишком много. под беспрерывным градом заклинаний, тут уж и торнадо потеряет свою силу. А благодаря навыкам заклинателя, каждая из них высокого качества и их мощность находится на уровне заклинания следующей ступени. Таким темпом долго точно не продержаться. Мы сейчас находимся на круглой арене, расположенной на дне выкопанной ямы, поэтому бежать тут некуда. Как только торнадо пропадет, магия совершенно точно нас сдует. Но, даже находясь за стеной, лучше брать в расчет, что даже если не напрямую, нас будут достигать взрывные волны от разрывов. Сейчас нам надо перегруппироваться, чтобы выжить. Ау! В одиночку с таким делать нечего, поэтому без кооперирования с остальными выжить не получится. Именно поэтому мы сбились в плотную кучу, выставив вперед кого покрепче, используя по максимуму собственные возможности, как-то держась, временами теряя товарищей. Действительно, хорошо постарались. Итак, скоро уже время, поэтому устроим небольшой магический эксперимент с новым заклинанием. Став подопытными кроликами для нового заклинания «Спесей Сан», нас довольно быстро сдуло. Последняя промелькнувшая в моей голове мысль была: «Ах, все же магия так прекрасна!» После чего я потеряла сознание. Silence Msec 1000. Как и планировалось, товарищи смогли попробовать свои силы в противодействии самой разной магии. Вот только конец получился слегка неоднозначный. Спесей Сан решила попробовать новую магию из недавно полученного гримуара, в результате всех сдуло. Несмотря на то, что они так старались, и осталось совсем чуть-чуть, конец получился какой-то жалкий. Ну да ладно, такое бывает довольно часто. Я все же предупрежу Спесей Сан на всякий случай. Прошла уже половина фестиваля и все довольно вымотались. Несмотря на то, что мы использовали целительные силы источника, а также самые разные восстанавливающие магические зелья и благодаря усилиям Сейоса Макуна, полностью выбывших было гораздо меньше, чем я рассчитывал, усталость участников можно было заметить невооруженным глазом. Если это так просто оставить, их концентрация упадет и вырастет количество происшествий, а время то поджимает, поэтому лучше бы сохранить их способность двигаться как можно дольше. Поэтому я решил использовать мясо императрицы драконов, а также самые разные ингредиенты, добытые в лабиринте, для приготовления еды и устроить всем банкет. До этого я, можно так сказать, придерживал ингредиенты, ну да пусть их поубавится, зато у всех прибавится энергии. И тут, как и ожидалось, мясо, приготовленное сестрами, объедение. Даже самое дешевое мясо, приготовленное специалистом, становится вкусным, а уж что будет с первоклассным мясом, в которое вложил душу умелый повар, трудно даже представить. Такое чувство, что я заново переродился. Может, это из-за близости с Богом перерождения, кто знает. Сколько ни пробуй, все равно не надоест. Как и ожидалось от мяса императрицы драконов, превосходно идет под выпивку. Мясо пламенной императрицы драконов, объедение. День 317, седьмой день фестиваля. Сегодня будем наблюдать за Куги Мейтян. Куги Мейтян руководит мероприятием «Демонические прятки». Суть такова: товарищам предстоит спрятаться в богатом естественными укрытиями великом лесу, а девятиглазая божественная принцесса демонов Куги Мейтян, а также созданные с помощью, будут их искать. По виду похожие на одноглазых гоблинов, одетых в кимоно, демоны преследующего глаза по силе будут слабее самых слабых из товарищей, проще говоря, мелкая сошка. Вот только, в обмен на это их поисковые способности высоки, неумелый пользователь будет тут же обнаружен. Между прочим, найденные товарищи получат пенальти, так что придется им напрячься. Ну да, это соревнование можно отнести к простым. Silence Msec 1000. Рассказ с точки зрения некоего эльфа Крида. Для нас, эльфов, богатый лес – это место сродни знакомому дому и в то же время охотничьи угодья, которые лучше всего подходят для наших способностей. Обычно, за всю длинную жизнь, эльфы не покидают леса. С самого раннего детства мы проводим в лесу в поисках добычи, проживая жизнь под благословением леса. И для этого, мы, эльфы, почти все специалисты в стрельбе из лука, обладаем физическими способностями и знаниями, хорошо подходящими для передвижения по лесу, также благодаря дружбе с духами ветра. Чем богаче природа в лесу, тем выше поднимаются наши способности. Ну да есть, конечно, песчаные эльфы, предпочитающие горячие пески, темные эльфы, предпочитающие темные пещеры, В общем, эльфы как таковые классифицируются на разные подвиды, и среди них мы относимся к лесным эльфам. Вот как-то так.